Илья Воробьев. Девиант. Читает Катерина Сычева. Голова налилась тяжелой мутной болью, а рот наполнил горклый лекарственный привкус. Сара застонала в полусне, но дверной звонок был неумолим. Визгливая трель вновь пронзила мозг ржавым сверлом. В следующий миг к ней добавились еще и настойчивые удары в дверь. Сара спустила ноги на холодный пол, задев пустую бутылку. Та покатилась по полу, издевательски дребезжа, а в дверь тут же позвонили еще раз. «Да иду я», — пробормотала она. Даже произносить слова было больно. Сара запахнула халат и начала пробираться к входной двери, морщась от ломоты в суставах и головной боли. Сколько она проспала? В комнате было еще темно, даже не рассвело. Кто будет ломиться в такую рань? Впрочем, она заранее знала ответ. На пороге стояли двое. Первый — худой и высокий, в кожаной шинели, блестевшей от дождя. Второй — довольно тучный, тоже был с ног до головы в черном, только на шее белел тонкий ободок колорадки. «Инспектор Ньюман, полиция нравов!» Высокий приложил два пальца к козырьку фуражки. «А это Престор Хоуп!» Толстяк в сутане едва кивнул. «Вы миссис Бирн?» К Саре нечасто обращались по фамилии. Больно много чести для таких, как она. «Да». «Мы войдем». Инспектор не спрашивал, а утверждал. Саре ничего не оставалось, кроме как отступить в сторону и щелкнуть выключателем. Оставив мокрые следы от сапогов на ковре и без того грязным, инспектор занял единственное кресло и снял с коротко остриженной головы фуражку. Престор встал рядом. С его рясы обильно струилась вода, будто бы они ждали на пороге не пару минут, а целую вечность. Инспектор Ньюман положил на колени открытый планшет. Сара мельком увидела первую страницу своего досье и приготовилась к обязательной части ритуала – без запинки перечислить все, что составляло Сару Бирн. 36 лет, рост 5 футов и 6 дюймов, каштановые волосы, карие глаза – однако инспектор пропустил первый блок вопросов, словно отказывая Саре вправе иметь хоть что-то человеческое. «Ваш идентификационный номер девианта?» 1984-256. Эти цифры Сара помнила лучше, чем номер телефона или день рождения. «Литера?» Конечно же, он прекрасно знал и ее литеру. Но это была часть ритуала. «Литера пси?» «Психометрия?» Кивнул инспектор, делая какую-то пометку в планшете. Престор прошептал себе под нос несколько слов, то ли ругательств, то ли молитв. «Согласно акту об обременении, вы привлекаетесь в качестве консультанта без права голоса, мисс Бирн. Вы можете отказаться, однако это будет расценено как...» «Я согласна, инспектор. Обойдемся без прелюдий». Ей уже доводилось оказывать консультационные услуги полиции нравов. Учитывая редкость ее дара, это было практически неизбежно. Каждый раз ею просто пользовались как живым инструментом. Весьма полезным, надо полагать. Психометрия позволяла читать вещи, извлекая короткие отрывочные образы из недавнего прошлого. Словом, получать критически важные сведения для расследования преступлений. Сара догадывалась, что произошло. Иначе за ней не приехал бы офицер полиции нравов, да еще и сослужителем культа. Речь могла идти только о вопиющем преступлении против общественной нравственности. И, скорее всего, в этом был замешан другой девиант, еще один изгой, собрат по несчастью. «Одевайтесь, миссис Бирн!» Инспектор, поджав губы, окинул взглядом ее убогую каморку. «У вас 10 минут!» Полицейский Воксхолл несся по улицам города, подпрыгивая на мокрой брусчатке. Престор сел спереди рядом с инспектором, поэтому Сара, разместившись на заднем сиденье, могла свободно поглядывать в оба окна. Она очень давно не была в центре, с тех самых пор, как переехала на восточную окраину. Впрочем, переехала — не то слово. Бежала. Снимать даже комнату стало непомерно дорого, хотя Джонатан и оставил ей солидную сумму при разводе. Кажется, он так до конца не поверил, что женщина всей его жизни оказалась девиантом. Зато его родственнички переобулись довольно быстро, сумев убедить Джонатана, что проще откупиться, чем ломать себе жизнь. Чего уж говорить о друзьях и просто соседях. Каждодневные издевательства и насмешки сделались невыносимыми. Безлюдные улицы казались стерильно чистыми, видимо, из-за дождя. Здесь ничего не осталось от того пестрого и шумного города, который помнила Сара. Столица сильно изменилась за годы, прошедшие с принятия Билля. Из газет Сара знала, что почти все небоскребы разобрали, чтобы они не смущали горожан своей фаллической формой. Сигары, кажется, запретили по той же причине. Исключение сделали лишь для высотных зданий министерств, включая Министерство целомудрия. Сара смотрела на него через стекло. Одинокая белая пирамида на фоне серого неба, вокруг массивы однотипных домов из красного и бурого кирпича. Машина остановилась у роскошного дома где-то в Сохо. «Вам сюда!» Инспектор приподнял перед Сарой полицейскую ленту. Она поднялась по лестнице, и дежуривший у входа сержант открыл дверь. Деревянные панели, медные светильники, тяжелые шторы и ковровые дорожки. Основательная выверенная роскошь, призванная с порога указать на статус владельца дома. Где она очутилась? В резиденции промышленника из Новоришей? Или, может, в столичных апартаментах кого-то из старой аристократии? Но нет, слишком уж по-казенному смотрелась вся эта роскошь. Значит, ее привезли в жилище какого-то партийного бонзы. Догадка Сары подтвердилась, когда перед ней отворились двери кабинета. Над массивным письменным столом висели два огромных портрета. Слева – королева-девственница, справа – лорд-протектор. Конечно, Саре и ей подобным вход в такие дома был заказан. Но психометрия давала более точный результат, если читаемая вещь не изымалась из общей обстановки. Вот почему ее доставили не в министерство и не в участок, а сюда. Сара вопросительно посмотрела на инспектора, который шел на шаг позади. «Мисс Бирн, вашему вниманию будут предложены некоторые предметы. Они представляют интерес для следствия». Надев белую перчатку, инспектор открыл дверь стенного сейфа. Престор озарил себя крестным знамением. В сейфе лежали предметы, которым не было места в обновленном, очистившемся обществе. И уж точно их не должно было быть в доме партийного функционера. Черный каучуковый фалос, бархатные наручники, кляп в форме красного шарика и еще несколько предметов, наводящих на вполне определенные мысли. С плохо скрываемым отвращением Ньюман повернулся к Саре. «Вы должны дать заключение по этим предметам, миссис Бирн. Необходимо установить, кем и при каких обстоятельствах они использовались. Все будет записано с ваших слов и приобщено к делу». «Может, расскажете, что случилось? Это облегчило бы мне работу». «Всему свое время. А теперь, если готовы, приступим». Пожав плечами, Сара сбросила свое легкое пальто. Сняла перчатки, носить которые девиантам предписывал один из бесконечных правительственных актов. Психометрия позволяла читать предметы лишь голыми руками. Инспектор тем временем извлек портативный полиграф и деловито надел манжету на правую руку Сары. Она поморщилась. Манжета плотно сжала синяк под рукавом. Затем Ньюман прикрепил датчики на пальцы ее левой руки. Сара даже не пыталась себя обманывать, а доверие между ними двумя не могло идти речи. Возясь с полиграфом, Ньюман поглядывал на Сару со сдержанным интересом, Престор с брезгливостью. Воплощение порока. О, сколько раз Сара ловила на себе такие взгляды святош. Давно, когда все еще только начиналось, ведь тогда она даже пыталась возражать, спорить. Чистота телесная – залог чистоты духовной. Тот, кто развращает и тело, и дух, открывает свой разум дьяволу. Скверной похотью выслан путь к ведьмовству нового века, к чернокнижию, к сотворению разума лукавого, изощренного и извращенного. Ведь первородная чистота ненавистна князю мира сего. Так они вещали с амвонов, а потом уже из радиоприемников, с экранов телевизоров и с университетских кафедр. И вскоре к этому сонму присоединились голоса политиков, тех самых, что подхватили идею об очищении, сделав своим предвыборным знаменем, а затем положив в основу судьбоносного Билля о защите общественной нравственности. То, что именовалось в Билле девиантным сексуальным поведением, стало водоразделом для тысячи тысяч. Извращенцы всех мастей, которые и до этого доходили по тонкой грани, разом оказались вне закона. Хуже того, к ним в одночасье были приравнены сотни тысяч других, чьи грехи были не столь впечатляющи, но хватило и малого. Во всяком случае, такова была официальная версия, но Сара прекрасно знала, в ней причина и следствие поменялись местами. Она хорошо помнила те страшные годы. Сара была одной из подопытных, выбранных для предварительных исследований перед основной фильтрацией. Психосканеры – новейшее изобретение. Позволили произвести ее с пугающей эффективностью. Девиантами признавали всех, у кого обнаружились парапсихические способности. Лишь на этом основании их заклеймили извращенцами, что было даже отчасти правдой. Исследования установили закономерность, склонность к девиантному сексуальному поведению была только маркером, указывающим на наличие парапсихических способностей. Способности эти, как правило, проявлялись в период пубертата и чаще всего были совершенно невинными и бесполезными, вроде флороэмпатии или анейроскопии. Люди чаще всего и не подозревали, что обладают ими. Редко кто мог похвастаться чем-то посерьезнее, вроде клеровидения или биомагнетизма. А таким даром, как Сара, обладал лишь один из тысяч. Потом, одинокими и страшными вечерами за бутылкой джина, Сара задавалась одним и тем же вопросом. Так от кого же они хотели отгородиться? Кого хотели подчинить своей власти? Всех, кто не вписывался в новые устои морали? Или же тех, чей мозг оказался устроен несколько иначе? Все девианты были поставлены на учет Министерством целомудрия. Им было строго запрещено использовать парапсихические способности, которые, конечно, вызывали у власть придержащих вполне понятный интерес. Поскольку психометрия была признана общественно значимым даром, Саре уже в первые годы после принятия Биля было предложено оказывать услуги полиции нравов. Отказаться она не рискнула, вполне представляя последствия. Другим повезло меньше. Их на всю жизнь ждало клеймо опасного и бесполезного извращенца. Это стало самосбывающимся пророчеством. Загнанные в гетто для отбросов девианты едва сводили концы с концами. Многие, особенно женщины и девушки, начали зарабатывать на хлеб тем, что считалось единственным пригодным для них ремеслом. Для одних это было способом свести концы с концами, другие же отчаянно пытались вытянуть билет в лучшую жизнь, найдя щедрого покровителя. Благо, поток желающих кусить запретный плод не иссякал. Люди слишком поздно осознали, что оказались загнаны в ловушку нового пуританства. «Начинайте!» Сара даже вздрогнула, услышав голос инспектора. Вернувшись в настоящее, она набрала в грудь побольше воздуха, а затем медленно опустила правую ладонь на один из бархатных ободов наручников. Приятное покалывание на кончиках пальцев быстро дополнилось легким зудом в сосках и внизу живота. Это было похоже на волну возбуждения. Это и было возбуждение. Сара закрыла глаза. И на внутренней стороне век начали проступать видения. На диване сидит девушка, школьница с виду. Она робко улыбается, лицо заливает краска стыда. Она смотрит прямо на Сару, но в действительности на хозяина наручников, на владельца этого дома. Сами наручники у нее в руках, словно подарок, словно приглашение. Потом все гаснет и вспыхивает вновь. Наручники уже сковали запястья девушки, не давая пошевелить руками. Она на кровати в полутемной спальне, обнаженная и беззащитная. Во рту у нее кляп, в глазах читается ужас. Мужские руки ласкают ее, грубо, по-хозяйски. Видение не способно передавать чувства, но Сара почти физически ощущает вожделение, охватившее мужчину. Вдруг картинка преломляется. На месте девушки зрелая брюнетка. В ее глазах и страх, и вожделение. Ее грудь вздымается. Снова преломление. Новое лицо, теперь уже курносая блондинка в ошейнике с потекшей тушью на лице. Лица сменяются часто, слишком часто. Образы померкли. Сара, выдохнув, без сил упала в кресло. Привычная работа отняла в этот раз слишком много сил, а во рту снова появился горклый лекарственный вкус. Последствия ночного джина. Сара успела украдкой выпить таблетку аспирина, пока собиралась, но этого оказалось мало. «Вы установили связь с предметом?» «Да». «Что вы увидели?» образы и информацию, относящиеся к нетрадиционным сексуальным отношениям и предпочтениям. Заученная формулировка отлетала от зубов. «Без формализма, миссис Бирн!» — поморщился инспектор. «Опишите точнее!» Сара, по возможности избегая запрещенных формулировок, пересказала свои видения. Полиграф сонно гудел, как бы подтверждая правдивость ее слов. «Я не могу сказать точнее. Образы слишком отрывочны. Прошло слишком много времени с последнего... применения. Но предметами пользовались и неоднократно». «Хорошо, благодарю». «Инспектор, чей это дом?» «Я не имею права разглашать материалы следствия». «С этим человеком все в порядке?» Ньюман отвел взгляд. «Одевайтесь». Теперь черный Воксхолл ехал на восток, обратно в пригороды, окутанные вечным смогом, который с трудом пробивали даже лучи фар. Именно тут влачили свое жалкое существование девианты. Сара, впрочем, никогда не чувствовала себя здесь своей. Все знали, что она сотрудничает с законниками, а что не по собственной воле, это мало кого заботило. Когда автомобиль остановился, дождь почти прекратился. Инспектор повел Сару через грязные лабиринты из стен, в которые намертво въелась угольная пыль. Где-то позади пыхтел Престор. «Сюда!» Неприметная дверь с облупившейся краской казалась самой обычной, если бы не полицейская лента. «Входите!» Сара втянула воздух ноздрями и сразу поняла, куда ее привели на этот раз. Ароматы дешевых духов с афродизиаками, запах кожзама, диванов и кресел, ноты выдохшегося шампанского и портера, спичечной серы и табака. И еще синтетической смазки, которую было ни с чем не спутать. Они приехали в один из многочисленных домов досуга Ист-Энда, а попросту говоря, в бордель. Сейчас в нем не было ни души. Они прошли через весь зал. Мимо лобби, потом вдоль барной стойки, сияющей металлом и стеклом. В глубине зала блестели отполированные шесты, вокруг которых обычно крутились танцовщицы. Чуть поодаль стояли огороженные ширмами диваны и столы с огромными пепельницами, заваленными сигарными окурками. Сара знала, на этих диванах происходили самые разные вещи, ведь здесь нет и не могло быть запретов. Она уже бывала в домах досуга. Сара никогда не считала себя святой и все же держалась до последнего, пока двери захлопывались перед ней одна за другой. После того, как ей запретили работать в школе, Сара перебивалась от одного случайного заработка к другому. От занятий на дому со временем пришлось отказаться. Мало кто желал слушать рассказы о Чосере и Шекспире из уст грязной извращенки. А услуги, которые она была вынуждена оказывать полиции нравов, позволяли оставаться на хорошем счету, но денег не приносили. И она сдалась. 3 месяца назад. После Сара ужасно напилась, пытаясь навсегда смыть случившееся из памяти. Тщетно. Но иного лекарства, кроме джина, у нее не было, и то только до утра субботы. В следующую пятницу, надев все лучше, она вновь направилась в один из домов досуга, уже зная, что через неделю придет опять. Поэтому Сара прекрасно представляла, что обычно происходило здесь, на диванах, и что творилось в комнатах на втором этаже, куда вела темная лестница. Комнаты располагались вдоль широкого коридора. Инспектор остановился у самой дальней двери, где также дежурил констебль. За дверью обнаружилась просторная комната, все в ней было черным или красным, кроме белого контура тела на полу. «Только не наступите, миссис Бирн!» «Он умер здесь? Хозяин того самого дома?» Престор открыл было рот, но одного взгляда инспектора хватило, чтобы святой отец замолчал. Оба явно не договаривали. «Это дело весьма деликатное, миссис Бирн». На скулах инспектора заходили желваки. «Собственно, именно поэтому нам потребовалась ваша консультация». Сара сдержала горькую ухмылку. Кому, как непорочному девианту, разгребать всю ту грязь, которой полиция нравов не хотела прикасаться даже в белых перчатках. «Лорд Харкер». Ньюман кивнул в сторону контура на полу. Занимал высокое положение в партии. Что ж, полиции нравов не позавидуешь. Член партии не просто оказался увлечен в связи с девиантом, он еще и умер в логове разврата. Неслыханный скандал. Конечно же, от них будут требовать лишь одного – замять дело. Но что-то здесь не клеилось. Для того, чтобы нарисовать в заключении о смерти причину вроде сердечного приступа, помощь Сары не требовалась. «Есть все основания считать», — продолжал Ньюман, — «что смерть была насильственной, преднамеренное убийство, совершенное девиантом. Лорд Харкер был известен как непримиримый поборник общественной нравственности. Его не любили, подобные вам». «Зачем же убивать его здесь, в борделе?» «В доме досуга». «В доме досуга. Хозяйка ведь наверняка знает, кто работал ночью». «В этом-то и проблема. Никто из постоянных девушек этого дома не работал здесь в эту ночь. Кроме того, номер имеет отдельный вход». Инспектор показал на вторую дверь у кровати. «Лорд Харкер воспользовался им. Он был особенным гостем и часто отдыхал здесь». «И он приехал не один?» «Во всяком случае, ни одна из девушек, работавших в доме досуга в ту ночь, сюда не входила. Но все знали, что лорд Харкер находится в комнате со спутницей. Он велел принести бутылку шампанского и два бокала». «Понятно». Не то чтобы все услышанное шокировало Сару. Фамилия Харкера оказалась смутно знакомой, но как будто она прежде не слышала о нем. Но Сара прекрасно знала эту породу. Такие пламенные ревнители морали и обличители извращенцев нередко под покровом ночи смешивались с теми, кого клеймили позором. С каждым годом они делались только бесстыднее, чувствуя безнаказанность. «Ваша помощь потребуется для идентификации личности предполагаемой убийцы». Сара бегло осмотрела убранство комнаты. Все казалось смутно знакомым. Быть может, от того, что комнаты в домах досуга похожи? Широкая кровать, дверь в ванную, пошлые картины, трюмо, кожаный диван и столик. На нем сиротливо стоял бокал. На стекле остались следы губной помады. Осколки второго валялись на полу рядом с пустой бутылкой из-под шампанского. Был еще один предмет на полу – черная кожаная полумаска. «Мы предполагаем, что данный предмет использовался во время акта. Вам надлежит изучить его, миссис Бирн». Подождав, пока Ньюман закончит подготовку полиграфа, Сара осторожно дотронулась до маски. Снова легкое покалывание на кончиках пальцев и волна тепла, медленно растекающегося по телу, вверх, к сердцу и голове, и в самый низ живота. Возникшее с обратной стороны век видение было необычайно четким. Поджарый старик с тоненькими усиками и рыбьими глазами разливает шампанское по бокалам. На нем черный шелковый халат. «Тебе понравится, негодница, но сперва надень маску». «Та самая маска», он протягивает ее своей спутнице. Это ее глазами Сара наблюдает за происходящим. Кажется, на ней нет одежды, но Сара не может сказать наверняка. На руках перчатки, как и положено. «А теперь поработай ротиком». Халат опадает на пол. Саре с трудом удается подавить рвотный позыв, но смотреть в другую сторону она не может. А спутница послушно делает то, что должна. Старик оказывается довольно бодр для своих лет, что кажется даже странным. Министерство целомудрия делало все возможное, чтобы уже на шестом десятке люди переставали слышать голос собственной плоти. Она покорно сосет, причмокивая, а старику как будто нет до этого дела. «Я сегодня пересеку черту, негодница. Мы с тобой пересечем, но ты пока не отвлекайся». Она может лишь мычать в ответ, но и речь старика становится прерывистой. «Вы же рождаетесь со способностями, но раскрываются они в пубертате, когда вас обуревает животная похоть, похоть — ваше топливо. Она делает девиантов девиантами, теми, кто отличается от нас, теми, кто опасен». Он кладет ладони ей на голову, заставляя остановиться. «Тем удивительнее, что мы оставили таким, как вы, удел уличных девок, ночных бабочек, путан. Шлюх». Она осмеливается вставить слово. Голос у нее сдавленный и какой-то неприятный. «Да, шлюх. Хотя, казалось бы, это первое, что следовало вам запретить. Ведь разврат поддерживает ваши способности. Но ваши способности служат обществу, пусть и не все. Вы помогаете нам, а мы взамен почти вас не трогаем. Мы нужны друг другу, негодница. Но секрет в том, что мы нужны вам больше». С этими словами он подходит к кровати и ложится на спину. Он смотрит на спутницу, как кот мог бы смотреть на мышку. «Давай, негодница, покажи, что умеешь». У нее нет выбора. И она седлает старика спешно, пока его член не начал опадать. Снова помогать себе ртом она не хочет. Она стонет и ласкает себя, потому что так положено. Постепенно ловит ритм. Взгляд старика становится маслянистым. Зубы у него кривоваты, от этого его улыбка еще более неприятная, как у пусюка. Она медленно поднимается и опускается, старательно выгибая спину. Зрелище, кажется, нравится старику. Он молчит, любуясь изгибом ее линий. Одну руку положил под голову, другой тянется к груди девушки. Хватается пальцами за сосок и начинает выкручивать его. Она постанывает. Положено. Похоть. Крысиная улыбка снова расплывается под усами. Похоть дает вам вторую жизнь. Вы преображаетесь в пубертат. Из куколки появляется бабочка. Моя юность была совсем не такой. Закрытый пансион для мальчиков. Там творились неприятные вещи. Такое, знаешь ли, не забывается. Но он все равно улыбается. Я уже тогда понимала, что выше их всех. Знала, что достоин большего, а потом юность прошла. Конечно, я во многом преуспел, глупо прибедняться, но хотеть большего не перестал. Я достиг всего, чего мог достичь человек, но не девиант. Значит, осталось стать им. Вы хотите стать девиантом? Но ведь это невозможно. Поддерживать разговор, находясь в позе наездницы, очень неудобно. Даже нелепо. Старик это, наконец, понимает. Он резко встает, почти сбрасывая с себя девушку. Она замирает на краю кровати. «О вас ходит уйма слухов, будто вы вампиры или оборотни. Говорят, что достаточно убить девианта, чтобы стать одним из них. Вздор. Да и кто теперь будет марать о вас руки? К тому же девиантов в свое время извели немало, вот только никто из убийц девиантом не стал. Есть маленький нюанс, негодница. Дар девианта и впрямь можно заполучить, убив девианта. При одном условии, если ты сам девиант. Нам известны случаи, немного, парочка. Все-таки вы бережете друг дружку. Он тянется за сигарой и закуривает. Кажется, задача не имеет решения, верно? Я долго искал обходной путь, и, знаешь, в разврате я изрядно преуспел. Видела бы ты мою спальню, негодница. Через нее прошли многие. Он подкручивает усы. Но они были обычными. Всего лишь людьми и расходным материалом. Старик выдыхает облако дыма прямо ей в лицо. Однако вскоре я стал замечать, что у меня кое-что начало получаться. Говорить так, чтобы о сказанном потом забыли. Смотреть на собеседника особенным образом, чтобы на следующий день он и не вспомнил, что мы беседовали. Или запоминал что-то другое. Сначала я думала, что так проявляется мой талант политика, но потом осознал. «Нет, это мой дар. Мнемокоррекция. Дар изменения памяти», — кивает старик. «Редкий дар. Я даже не поверил, когда сверялся с перечнем парапсихических способностей, но он пробудился слишком поздно. Мои успехи скромны, я пока не научился обходиться одними лишь словами. Нужен какой-то предмет вроде этой маски, но я хочу дар целиком». Его кулак сжался. «И ты поможешь мне, а я помогу тебе. Ты забудешь все, что произошло тут, обещаю. Разумеется, деньги ты тоже получишь, сколько договаривались». «Так вот, что вы имели в виду, предлагая покровительство». «Именно, негодница. Это самое щедрое предложение из всех, что тебе доводилось слышать. Даже не сомневайся». «Но это невозможно». «Выбора у тебя нет». Она вскакивает с кровати и пытается одернуть руку, но старик вцепляется мертвой хваткой. «Ну же, ты всего лишь шлюха, что тебе стоит? Давай, негодница, покажи свое развратное нутро. Сделай меня таким же. Что тебе для этого нужно? Если чего-то не хватает, я достану». Она все же вырывает руку и начинает пятиться, не спуская глаз со старика, а он наступает. Глаза маслянисто блестят, а желтая улыбка делается невообразимо гадкой. «Не подходите ко мне!» «Я просто прошу помочь, что тебе стоит!» «Девиантом стать нельзя!» «Ты что, отказываешься?» «Да, отказываюсь, не подходите!» «Сука!» Но тогда я найду кого-то посговорчивее, а ты проваливай, слышишь?» Он пытается сорвать с нее маску, хватает за волосы. Она кричит, и он тут же влепляет ей пощечину. «Нравится, сука!» Его это возбуждает. В следующий миг она получает еще одну затрещину. Он наматывает ее волосы на кулак и волочит за собой по полу обратно к кровати. Она брыкается, сворачивает бутылку со столика, звенит разбитый бокал. Но ей все-таки удается ухватиться за ножку кровати и повернуться на бок. В следующий миг она бьет пяткой прямо старику под коленку. Он воет от боли и ослабляет хватку, позволяя ей вырваться. «Грязная потаскуха!» Он тянет руку к ее лицу, чтобы стянуть маску, и что-то шепчет под нос. От прикосновения его пальцев образ начинает рассыпаться. Все плывет перед глазами. Воспоминания в голове стремительно и причудливо перемешиваются, истончаются. Вдруг его зрачки расширяются, а лицо искажает кривая ухмылка. «Ну, конечно, как я сразу не понял. Мой дар — это и есть доказательство. Тот, у кого есть дар, уже девиант, тем хуже для тебя. Ты сдохнешь, и я заберу твой дар, грязная су...» Она отталкивает его, собрав все оставшиеся силы. Потеряв опору, старик нелепо взмахивает руками. Он наступает в лужу пролитого шампанского, поскальзывается и падает на пол. Что-то отвратительно хрустит и ломается. Она отползает, отползает. Утрюмо, наконец, снимает мешающую маску и, запрокинув голову, начинает рыдать. Комнаты в домах досуга часто имеют зеркальные потолки, и это не исключение. Сара смотрит наверх и видит в зеркале себя. «Миссис Бирн! Миссис Бирн!» Чьи-то сильные руки схватили ее. «Отстаньте! Не трогайте!» «Миссис Бирн! Да очнитесь, наконец!» Сара открыла глаза и увидела нависшего над ней Ньюмана. «Воды! Дайте воды!» Пару минут спустя пресса протянул ей воды в немытом стакане. Пить хотелось нестерпимо, запить вновь появившийся во рту лекарственный привкус. Но Сара пила медленно, пытаясь выиграть время. Вот почему последняя ночь исчезла у нее из памяти, как и само имя лорда Харкера. Он успел стереть воспоминания. Что еще он с ней делал? Как они познакомились? На эти вопросы она вряд ли найдет ответы. Зато теперь она знала ответ на вопрос, кто убил лорда Харкера. Инспектор Ньюман смотрел на нее испытующим взглядом. Жужжание полиграфа казалось нестерпимо громким, словно бы гадкая машинка заранее готовилась обвинить Сару во лжи. «Вы видели ее? Видели убийцу?» «Надо отвечать. Надо немедленно отвечать и дышать, глубоко и ровно дышать. Дар девианта можно заполучить, убив девианта». «Да, инспектор, я знаю, кто убийца». «Мнемокоррекция — редкий дар». «Тогда выкладывайте, кто она?» Инспектор раскрыл планшет. «У нее будет всего одна попытка. Я сейчас все вам расскажу. Вот, возьмите маску».